Глава 10. Проснулась я не то чтобы разбитой, но не выспавшейся. Сны с участием Демирона не давали мне отдохнуть и выспаться. На столике уже стоял завтрак. Значит, ко мне в комнату наведывались. Это было неприятно, так как ощущения были, что за мной подсматривают. Причем постоянно. Стараясь не зацикливаться на этом, я сходила в ванную, привела себя в порядок, сменила платье и принялась за завтрак. Еда была вкусной и без подозрительных примесей. Все же после того, как мне несколько дней подмешивали в еду неизвестное снотворное, я опасалась принимать еду от непроверенных личностей. Но так как другой еды не предвиделось, а есть хотелось, то я сперва все обнюхала, потом откусила по маленькому кусочку, пытаясь на вкус определить посторонний привкус. И лишь потом, удостоверившись, что вроде бы все хорошо, я поела. Мои телодвижения с завтраком продлились чуть ли не час. И потому, как только я доела, дверь открылась, и в комнату вошла вчерашняя дама, что проводила меня в комнату. «Господин приглашает вас на прогулку в сад!» — озвучила она причину своего прихода. У нее из-за спины выскочила девушка и быстро собрала поднос с остатками пищи. Выскочила так же молниеносно, как и появилась. Ответа от меня не требовали, и так же молча, как и вчера, развернулись и пошли. И снова я переборола желание сделать наперекор и остаться в комнате, но решила пока не нарываться, потому поспешила за своей надсмотрщицей. Мы снова петляли по коридорам и галереям и вышли в довольно ухоженный сад, где меня проводили к беседке, скрывшейся в розовых кустах, и оставили одну. Видимо, все настолько хорошо защищено и охраняется, что мои похитители не боятся того, что я решу сбежать. Или рассчитывают, что у меня не возникнет такое желание. Не успела как следует обдумать эту мысль и решить, пробовать побег или нет, как заметила странного мужчину, идущего в мою сторону по тропинке. Небольшого роста, он был пузат, и его короткие ножки так странно выглядывали из-под живота, что казалось, они принадлежат другому хозяину. Когда мужчина подошел ближе, то я поняла, что не только фигура была примечательной, но и лицо. Яйцеобразная голова с длинным носом и пухлыми, немного обрыдлыми щеками. Почему-то я представила такую жирную, холеную крысу. Именно с этим существом у меня ассоциировался этот мужчина. «Добро пожаловать в мой замок, принцесса!» — поприветствовал меня странный тип и очень манерно поклонился. Я замерла, когда поняла, что он именно ко мне обратился, принцесса. «Меня привезли сюда против моей воли, похитив!» — ответила, не теряя надежду, что внешность обманчива, и хозяин замка окажется хорошим, добрым джентльменом, который тут же извинится и разрешит уйти во свояси. «Принцесса, вас спасли из лап темного короля!» — картинно удивился мужчина. «С чего вы взяли?» — я уставилась на мужчину. «Вы вообще кто?» «А вы меня не помните?» Вот сейчас на крысином лице было реальное недоумение. «Я после того, как меня в прошлый раз похитили и чуть не убили, потеряла память», — пришлось признаться. «Что вы говорите?» Видимо, мое признание спутало планы мужчины, и он задумался. «Я Говард Тариньи, министр вашей матушки, королевы Аманды», — представился мужчина, видимо, решившись на что-то. Это можно было понять по маске серьезности, появившейся на крысиной морде собеседника. «Тогда отправьте меня к матушке», — потребовала я, полагая, что если я принцесса, то могу и покомандовать. «К сожалению, это невозможно». Мужчина сел рядом со мной и попытался взять меня за руку, пытаясь создать атмосферу доверия между нами, но я выдернула кисть и сцепила их в замок, положив на колени. «Объяснитесь!» Я вжилась в роль принцессы, так как даже в тоне появились властные нотки, которые я сама в себе не узнала. «Королева полагает, что вы сбежали с любовником, и ужасно гневается на вас. Я же не поверил в это и отправил своих верных людей вас искать», — начинает рассказывать мужчина, и я понимаю, что мужчина ловко переплетает правду и ложь, и я не могу понять, чему могу верить. «Я думал, что вас держат в заложниках, но от своих слуг я узнал, что вы там добровольно. Потому был вынужден дать команду вас выкрасть. Видимо, когда король Демирон вас похитил, то хотел держать как пленницу. Но ваша потеря памяти здорово упростила ему жизнь». Говард даже хохотнул, показывая, что ситуация получилась немного курьезная, хотя я ее таковой не находила. «В общем, ваша матушка думает, что вы сбежали, так как ее шпионы ей тоже доложили о вашем добровольном нахождении в гостях у темного короля. Вы скомпрометированы, принцесса». Я задумалась над словами министра. А может, он прав? Все, что я знала о том, кто я и как попала в этот мир и в это тело, основано на моих собственных домыслах и словах Демирона. А вдруг это все были ложь и фарс? Я не могла поверить слова Говарда, но и в честности Демирона сейчас уже сомневалась. «И что вы предлагаете?» Почему-то я была уверена, что вслед за словами мужчины последует какое-то деловое предложение, и не ошиблась. «Я предлагаю вам обелить себя и скрыть ваше пребывание у темных в гостях. Вы же понимаете, что ваша матушка обвинит вас в измене и отправит на плаху». Я внимательно смотрела на мужчину и почему-то была уверена, он не преувеличивает. «Вы не понимаете, но Аманда очень суровая королева, и таких оплошностей, как 2 недели пребывания в стане непримиримого врага, не простит даже своей дочери», — многозначительно добавил мужчина. «И как я могу обелить себя?» Я с сомнением смотрела на министра. «Вы станете моей женой», — озвучил мужчина, но, заметив мое выражение лица, сразу же добавил. «Фиктивно, конечно». «И что это даст?» Я не понимала, как это поможет мне в сложившейся ситуации. «Мы скажем вашей матушке, что вы сбежали не к темному королю, а вместе со мной. И были все это время здесь, в моем замке. Мы поженились, и я уговорил вас покаяться перед матушкой», — озвучил свой план Говард. «Вы думаете, при таком раскладе она меня простит?» Я с сомнением смотрела на собеседника. «Стоит попытаться», — развел руками мужчина. «Я, конечно, ничего не обещаю, но попробую вам помочь». «А вам-то с этого что?» Я не верила в бескорыстное желание помогать и потому уверена, что за этим кроется немалая выгода для мужчины. «Я получу ощутимое приданое, которое поможет мне привести в порядок многие дела и укреплю свое положение при дворе», — отозвался мужчина, но я чувствовала фальшь. Вот только не могла понять, в чем она кроется. «У меня есть время подумать?» Я хотела обдумать все слова, но для этого мне нужно по меньшей мере остаться одной, а не под сверлящим взглядом глаз бусинок этого странного мужчины, который напоминает мне крысу. «Конечно, но, к сожалению, времени не слишком много. Максимум до вечера. А дальше вы должны дать ответ», — ограничил меня в сроках Говард. Почему так мало времени?» Я удивленно и немного подозрительно покосилась на министра. «Боюсь, что совсем скоро ваша матушка проведает, что вы здесь, и я не смогу ей ничего противопоставить. Я смогу защитить жену, но пока вы ею не стали, вы подчиняетесь лишь своей матушке», — объяснил мужчина. «Какие у меня есть гарантии? Я не понимала, чем грозит мне этот брак». «Гарантии чего?» — удивленно переспросил Говард. «Что вы сможете меня защитить и сдержите свое слово?» Я не знала, как корректнее сформулировать свой вопрос. «Мы в храме заключим союз, а там я дам вам клятвы, и они нерушимы», — пафосно ответил Говард. Он сделал вид, что его задел мой вопрос, якобы я не должна усомниться в его благородстве по отношению ко мне. «Хорошо, я дам вам ответ после обеда», — решила я все же обдумать решение и не рубить сгоряча. «Тогда я оставлю вас». Мужчина снова пафосно поклонился, выделывая какие-то кренделя ногами и пятясь попой вперед. Удалился на приличное расстояние, после чего развернулся и довольно бодро зашагал по тропинке. «Да простят меня юные девы, которые кричат на каждом углу, что надо верить в своего избранника, что он, мол, придет и все проблемы решит. И им нужно лишь губки бантиком складывать, да прикидываться беспомощными. Мой немалый жизненный опыт подсказывал мне, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. А сейчас я тонула. Я погрязла в сетях интриг и не знала, кому верить. Сердце твердило, чтобы я верила в Демирона. Но разум приводил доводы, что все слова Говарда могут быть правдой. А значит, я просто попала в мастерски расставленную ловушку. Доверилась, влюбилась. А потом еще и рассказала, что я не настоящая Марго, а 45-летний воспитатель детского сада из другого мира. За время, что меня везли в этот замок, от Демирона не было ни слуху, ни духу. И это лишь укрепило сомнение. Следующая мысль. Что делать с новоявленной матушкой? Что ей говорить? Признаваться, что я как бы не ее дочурка, а дочурка ушла в мир иной по вине. И вот тут большой вопрос, по чьей вине? Если я расскажу легенду, что мне озвучил Демирон, то она, естественно, решит, что меня похитили темные, и тогда что? Война? Куча погибших? Детей-сирот? И все по моей вине? Не лучше ли прикрыть рот и не рассказывать о том, кто я? Голова начала болеть от мыслей. Я вышла из беседки, чтобы немного пройтись по саду. Как оказалось, сад был невелик и огорожен забором 2 метра высотой. Исходив все вдоль и поперек, я вернулась к беседке, где меня уже дожидалась моя тюремщица. Завидев меня, она пошла в сторону замка, и я поплелась следом. Также молча мы прошествовали в мою комнату, где меня уже дожидался обед. Не успела я сесть за еду, как в комнату осторожно постучали, и я удивленно вскинулась. Кого это нелегкое принесла? «Прошу прощения за беспокойство», — в комнату заглянул Говард, всем своим видом показывая, насколько ему неловко от того, что он не помешал. «Я еще не готова дать вам ответ», — буркнула я, завидев мужчину. «Я беспокою вас по другой причине», — снова начал расшаркиваться министр, и я удивленно выгнула бровь. «Хотел немного скрасить ваше одиночество. Марта мне доложила, что книги вас не увлекли, потому я принес вам вышивку». И в комнату вкатили некое сооружение. На деревянной раме был натянут холст с нарисованной картиной. Тюремщица, которую, оказывается, зовут Марта, и которая не соизволила мне об этом сообщить, внесла корзину с нитками и прочими атрибутами. Вы, помнится, славились своей искусной вышивкой и говорили, что это занятие успокаивает вам нервы», — объяснила свою заботу мужчина. «Благодарю», — я кивнула, и мужчина, улыбнувшись в ответ, собрался прикрыть за собой дверь. «А почему меня запирают как узницу, если я ваша гостья?» «Это лишь в целях вашей безопасности», — отозвался мужчина и, закрыв за собой дверь, провернул ключ в замке. Звук был такой мерзкий, скрежещущий, что резко захотелось что-то разбить, и я поддалась порыву. Я разнесла в пух и прах вышивальный станок, который мне притащил Говард. И да, он оказался прав, я ощутимо успокоилась. Может, и настоящая принцесса также успокаивалась, не знаю. Но для себя я сделала заметку. Пообедав, я не знала, чем себя занять, и пошла в ванную. Вернее, поплавать. А когда вернулась, то обнаружила убранную комнату и перекус из фруктов и чая у себя на столике. Вот же они шустрые, конечно. Легла на постель и не заметила сама, как уснула. Проснулась от резкого стука в дверь. Села, ошарашенно уставившись на дверь, которая как раз в этот момент распахнулась, и вбежал взмыленный Говард. «Принцесса, скорее! Что вы решили?» Задал он вопрос сходу. А я не могла прийти в себя от резкого пробуждения, тем более, что из-за дневного сна разболелась голова. «А почему такая спешка? В чем дело?» Я попыталась оттянуть этот момент, когда буду вынуждена сказать о своем решении. «Мне доложили, что королева лично направилась сюда и через пару часов уже будет здесь», — ошарашил меня мужчина. «Что вы решили?» «Хорошо. Я приму ваше предложение. Что нужно делать?» Я устало кивнула и согласилась. «А что еще я могла?» Да, мне было страшно. А Говард хоть и показался мне прохиндеем, но в его интересах было обеспечить мою спокойную жизнь. «Скорее! Нам нужно в храм!» Торопил меня министр, хватая из шкафа плащ и набрасывая его мне на плечи. Он схватил меня за руку и потащил вон из комнаты. Мы чуть ли не бегом пробежали 3 лестничных пролета и выскочили во двор. Там нас ждала карета без опознавательных знаков, в которую мне помогли подняться. Мужчина уселся рядом и стукнул по крыше, давая знак кучеру, что можно трогать. Под ложечкой сосало дурное предчувствие. Но было уже поздно. Поездка заняла почти час. За это время у меня затекло все тело, и я обрадовалась остановке. Вышла из кареты и осмотрелась. Мы оказались в небольшом городке на площади перед храмом. Люди сновали туда-сюда, не обращая на нас никакого внимания. Мы были всего лишь еще одними посетителями храма в этот вечерний час. «Умоляю вас скорее!» — взвыл Говард, когда я решила просто пройтись по площади, чтобы размять ноги. Он снова схватил меня за руку и потащил в помпезное здание храма. Нас там уже ждали, что неприятно резануло где-то внутри. Сразу же возникла мысль, что мужчина сейчас ломает комедию с этой спешкой, чтобы я на панике согласилась принять необдуманное предложение. Я только собралась задать ему пару вопросов, как меня уже окружили девушки в черных балахонах и повели к алтарю. А Говард отошел в сторонку со старичком. Удивительно, но на балахонах девушек и старика была незавершенная эмблема инь-янь. Вернее, только лишь ее светлая сторона, что меня удивило. Интересно, а как выглядит одеяние в храмах в темном королевстве? Мужчины переговорили, и я заметила, что из рук Говарда в руки старика-жреца перекочевал увесистый кошель. И он там был явно не камешками набит. Мои подозрения крепли и крепли. Меня поставили перед алтарем, и Говард быстро занял место рядом со мной. «Вы знаете, я вот подумала, начала я издалека, чувствуя, что так все просто не закончится для меня. «Потом. Сейчас нельзя говорить», — отозвался мужчина, и жрец строго посмотрел на шепчущихся нас. Затем начал читать какие-то заклинания на тарабарском языке. Я не подозревала, что все так быстро закончится, не успев и начаться. Я думала, что обряд будет похож на наш земной, и когда меня спросят, согласна ли я стать женой, я отвечу «нет». Но меня никто ни о чем не спросил. Жрец попричитал, после чего схватил мою руку, полоснул по ней ножом, отчего я чуть не ударила престарелого мужчину. Это было не признаком агрессии, а скорее сработал защитный механизм. Но старец шарахнулся, с профессиональностью боксера увернувшись от оплеухи, и то же самое проделал с рукой Говарда. Потом схватил наши руки и обвязал их белой тканью, которая сразу же заолела, пропитавшись кровью. И как бы все и закончилось. «А как же клятвы?» Я опешила, когда Говард поволок меня на выход. «До них ли сейчас?» Попытался перевести разговор, но я уперлась ногами, и наша странная процессия остановилась. «Клятва! Я слушаю!» Я хоть и была небольшого роста и комплекции, но упрямство во мне было хоть отбавляй. «Я Говард Ариньи. Клянусь в преданности принцессе Маргарите. Обещаю оберегать и защищать от вреда, которые могут нанести ей посторонние лица, и хранить ей верность», — озвучил мужчина, и у нас на руках загорелась вязь, сигнализирующая о данной клятве. «Принимаю твою клятву», — ответила уже на бегу, когда меня впихнули в карету и захлопнули дверцу. Мужчина же остался снаружи, видимо, чтобы не быть атакованным моими вопросами, которых у меня было немало. Первое. Меня смутил обряд. Он показался мне каким-то куцым, будто большую часть его пропустили. А еще клятва. Она тоже какая-то странная, и я искала в ней подвох, но все не могла понять, где он. Я понимала, что меня обманули, но не понимала еще масштабы этого обмана. Ехали мы недолго, и через каких-то 15 минут карета остановилась, и передо мной открыли дверцу. Я поспешила выйти и удивленно осмотрелась. Мы остановились около обычного постоялого двора. «Что мы здесь делаем?» — я спросила у Говарда, который, оказывается, ехал все это время рядом с кучером. «Переночуем здесь, а завтра вернемся в замок», — отозвался мужчина. Я хотела засыпать его вопросами, но меня снова потащили вперед. На этот раз, миновав первый этаж, меня втолкнули в комнату и прикрыли дверь. Да уж, бережное и чуткое обращение с новоявленной женой. Хотя, если честно, я себя женой не чувствовала. Я все-таки не выказала своего согласия на этот фарс в храме, и потому считала, что этот спектакль был лишь для меня. Королева Аманда. Очередной королевский совет окончен, и она смотрит в окно, подперев подбородок рукой. «О чем ты задумалась?» Кристиан не покидает свою королеву. «А Марго? Жива ли она? Что с ней случилось?» По щеке женщины скатилась одинокая слезинка. Такие слабости она не могла себе позволить, потому смахнула со щеки влагу и повернулась к возлюбленному. «Есть новости о Говарде?» «Он в своем замке», — отозвался мужчина. «Что это?» Кристалл, выполненный в виде головы диковинного животного, загорелся красным свечением. «Это Конрад! Быстрее настраивай связь! И дверь закрой скорее, дверь!» Королева засуетилась, начала извлекать кристаллы и расставлять их. И уже спустя пару минут все было готово, и над столом появилась размытая картинка доверенного слуги королевы Конрада. «Конрад, как же я рада тебя видеть!» — на выдохе произнесла Аманда, а Кристиан недовольно сверкнул глазами. Он относился довольно нервно ко всем, кто проявлял королеве излишнюю привязанность, а попросту ревновал. «Моя королева, у меня для вас плохие новости», — ответил мужчина, смотря прямо на правительницу. «Говори», — приказала Аманда, сведя брови к переносице и откинувшись на спинку кресла. «Я нашел вашу дочь, но ее увели прямо у меня из-под носа. Она все время была у темных, у короля Демирона». Конрад не успел закончить, как королева уже вскочила со своего места и, ругаясь отборной бранью, которая королева, по идее, знать не должна, заметалась по кабинету. «Так и знала, что эти ничтожества темные ее похитили! Да как они посмели, дети ночи!» — возмущалась женщина. «Нет, моя королева, это сделали не они!» — остановил своими словами метание королевы мужчина. «Как? Но ты сказал, что она была у них!» — опешила Аманда и вернулась на место. «Моя королева, сперва прикажите седлать лошадей, а я пока расскажу все по порядку», — озвучил просьбу Конрад. Королева махнула рукой, и Кристиан вышел из кабинета отдать распоряжение. «Скажи только, она в безопасности, жива!» Женщина была взволнована новостью. «Да, но если вы не поторопитесь после моего рассказа, то принцессе может угрожать смертельная опасность», — предостерег мужчина. «Тогда слушаю», — отозвалась королева напряженно. В это время как раз в кабинет вернулся Кристиан и встал за креслом правительницы. Мужчины обменялись недобрыми взглядами, но ни один ничего не сказал по поводу другого, и Конрад начал рассказ. «Я нашел принцессу, когда она находилась в загородном замке короля Демирона. Близко сойдясь с горничной принцессы, я узнал, что ее подбросили в замок, завернутую в ковер, при очередной приемке продуктов. Сперва подумали, что девушка мертва, но ее удалось выходить. Но оказалось, что она потеряла память. Демирон не знал, кто это, потому решил спрятать ее подальше и увез в охотничий домик к горам. Я последовал за ними под предлогом амурных отношений с горничной, но там все пошло не по плану. В тот день, когда я намеревался похитить принцессу и установил отвлекающие ловушки на магической защите, люди вашего министра Ореньи выкрали ее, выманив в лес. Они увезли ее в замок на границе. И если мои информаторы не врут, то на сегодня назначен обряд в храме, и ваша дочь станет супругой Говарда!» Весь рассказ королева слушала, не произнеся ни слова. Но на этом месте пораженно охнула и прикрыла рот рукой. «Вот же подлая собака!» — прошептала женщина, а Кристиан положил руку ей на плечо и сжал, пытаясь ободрить ее. «Вам надо торопиться. Если вы не успеете, то после обряда он заберет ее магический резерв во время брачной ночи. И тогда ему принцесса будет уже не нужна. Она будет лишь обузой, и он избавится от нее. Я подозреваю, что именно он организовал первое похищение. Но, видимо, его прихвостни переборщили силой и подумали, что убили девушку. И потому и подкинули ее в замок короля Демирона, чтобы скомпрометировать его и развязать конфликт. Вы же знаете, он давно метил на трон, полагая, что женщина слишком слаба, чтобы править королевством», — напомнил Конрад некоторые факты из прошлого. «Надо немедленно отправляться в путь. Берем с собой небольшой отряд из самых верных», отдает распоряжение Аманда, а Кристиан кивает, поддерживая решение правительницы. «И еще! Король Демирон узнал, кто такая Марго, и стягивает войска к границе. Что именно намерен делать король, я не знаю, но все выглядит как подготовка к войне». Губы королевы побледнели от этих слов, и она испуганно посмотрела на возлюбленного. Аманда была довольно жесткой правительницей, можно даже сказать, жестокой. Но кровопролитной войны она не хотела и была не готова к такому повороту событий. Но почему? Зачем? Она не понимала, что происходит. Думаю, король Демирон хочет вернуть принцессу Марго. Конрад смотрел на королеву. Он ждал. И она, и он помнили о магической клятве, по которой девушка была обещана Конраду, если он ее спасет и найдет. «Отправляйся в замок к Говарду и попробуй предотвратить обряд!» — велела королева, так и оставив без ответа молчаливый вопрос Конрада. Она, как обычная женщина, решила не думать об этом сегодня, а подумать об этом завтра. Решила сперва урегулировать вопрос со спасением дочери. А кому она достанется? Говарду, Конраду или темному королю Демирону? Это уже она решит, но позже. Темный король Демирон. «Матео, ты уверен? Ты понимаешь, чем это грозит?» Демирон всматривался в лицо друга. «Да, она там. Ее похитили люди министра Светлой Королевы. И что-то мне подсказывает, что он действовал без ведома своей королевы». Барон хмуро смотрел на своего короля. «Думаешь, в Светлом Королевстве назрел заговор? И, может быть, смута?» Демирон потер задумчиво подбородок. «Уверен. И как бы это все ни коснулось Темного Королевства!» Мужчина тоже раздумывал, глядя на карту, расстеленную на столе. Мужчины уже сутки находились в приграничном городке. Буквально через пару километров был другой городок, зеркальный, друг своего собрата. Они как братья-близнецы, каждый сам по себе, но друг без друга не могут. «Я отдал указание, и завтра здесь уже будет часть королевской армии. Я велел, чтобы они базировались в лесу, но уверен, что Светлая Королева быстро об этом прознает. Так что нам нужно как можно скорее освободить Марго и увезти ее в столицу, подальше от Светлой Королевы», — озвучил мужчина свою мысль. «И как мы будем ее освобождать?» — задал резонный вопрос собеседник. «Сейчас придет Саймон и все нам расскажет», — ответил Демирон, все поглядывая на дверь комнаты. Мужчины остановились на постоялом дворе, арендовав целый этаж. В дверь постучали. И после приглашения войти в комнате появился Саймон. Он, как всегда, был одет во что-то серое и неприметное, так что сливался с неказистым интерьером гостиничного номера. «Докладывай», — отдает приказ король. Принцесса покинула замок и прибыла вместе с министром Ориньи в храм. После непродолжительного пребывания в храме они покинули здание и проследовали в гостиницу. Номер оплачен на ночь, и со слов горничной девушка заперта в комнате, а министр вернулся в храм, — отрапортовал Саймон. «Зачем они посещали храм?» Демирон озадаченно смотрел на своего подчиненного. «Предполагаю, что Говард хотел провести обряд, но что-то пошло не так», — предположил Саймон и покачнулся. «Держись!» К мужчине, который еще сильнее побледнел, подбежал Матео и, подхватив его, усадил на стул. «Ты почему не предупредил, что не восстановился еще?» Король сердито бросил взгляд на Саймона. На его раздражение и злость были направлены не на него, а на новость об обряде, который хотел провести Говард с участием Марго. «Я хотел помочь, зная, как сильно вам дорога девушка», — отозвался Саймон, немного виновато смотря на короля. — «Иди, отдыхай. Ты сегодня нам больше не понадобишься. Матео, проводи». Правитель проводил взглядом двух мужчин и, схватив со стола чернильницу, со всего размаху бросил в стену. Так мужчина пытался выплеснуть свое бессилие. Он начал расхаживать по комнате, словно хищный зверь, запертый в клетку. «Что ты мечешься? Давай собирайся. Отправимся в гостиницу выручать Марго!» В комнату вошел барон и начал рыться в дорожной сумке. «Ты понимаешь, он уже провел обряд. Марго его жена, понимаешь? Король с размаху сел на диван и обхватил руками голову. «И? Ты от нее так просто откажешься?» Барон тряхнул за плечи короля, и тот поднял на него потухший взгляд. «Я не откажусь от нее никогда», — проговорил Демирон. «Если Говард вернулся в храм, то значит, что-то пошло не так. Ты не слышал, что сказал Саймон? И потом надо успеть до брачной ночи», — задумчиво проговорил барон. «А брачная ночь ничего не даст». Король немного виновато посмотрел на друга. «О-о-о!» — только и смог произнести барон. «Вы с Марго?» — мужчина не закончил предложение. «Она была настроена решительно», — ответил Демирон смущенно. «И ты хочешь отказаться от такой женщины?» — осуждающе проговорил Матео. «Ты прав. Надо торопиться. И запомни, я от нее не откажусь ни при каких условиях. Так что можешь не рассчитывать». Король воспрял духом и последовал примеру друга. Занялся инспектированием своей дорожной сумки, извлекая одежду, в которую он облачится, а также оружие. Спустя каких-то полчаса мужчины уже были верхом и направлялись в сторону города-близнеца, только в Светлом Королевстве. —